Очень много историй, которые мы знаем про наших братьев, сестер, которые узы прошли и в тяжелых испытаниях были, проявляли верность Богу. Все эти истории никогда невозможно будет записать, рассказать, передать. Потому что настолько скромны вот те люди, наши родители, что они нам не всегда все рассказывали. Как-то вот, когда уговоришь, там уже подведешь к теме. Я помню, папа нужно было так разговорить. Начнет иногда что-то рассказывать. Думаю, ах, нет магнитофона. Спрашиваешь, я говорю, как? Ну, расскажи, как в тюрьме. Да как везде. Я говорю, ну как, там трудно было, что пережил. Ну, ничего, живут же люди везде. И бывает и хуже у людей. Ну, расскажи что-нибудь. А что там рассказывать? Ну, тюрьма. Ну, отсидел 3-4-5 лет. Или 3-5-5. Ну, вот и все. Знаете, это были действительно люди, не просто отстаивавшие веру или верность Богу. Они были еще свидетелями о Боге. Христос сказал, будьте мне свидетелями. Я недавно был в Ванкувере, и там в церкви, в большой церкви, братство Совета Церквей, там проповедовал. И после подошла ко мне одна сестра с мужем, дети подошли, вижу, семья. Она говорит, не узнаешь? Я говорю, не узнаю. Она говорит, я Бойко Люба. Люба, есть, да, Бойко? Ну, конечно, было приятно. Разговорились, там очень было здорово. А потом я говорю, слушай, Люба, я сейчас тебе расскажу про твоего папу то, чего ты не знаешь. Старайтесь, если вы что-то помните про родителей других, рассказать их детям. То есть вот мы друг другу. Она говорит, а что такое? Я вспомнил эту историю, я вам короткую сейчас ее расскажу. Как Бог благословил нас через ее отца. Однажды мы собрались и поехали... Это еще было советское время, 90-е годы, вернее, начинались, тяжелые годы такие, как говорят, лихие 90-е. И мы поехали на евангелизацию в Архангельскую область, там город Плесецк есть такой. Там не было церкви, там не было верующих. Эти люди в основном заселены там, те, которые там вокруг зоны, и многие люди, которые отсидели там по 10, по 15 лет, им уезжать некуда, родственники от них давно отреклись, и они там остаются, находят работу, семью, кто создает, как и живут. В основном население этого города – это бывшие заключенные. Мы решили поехать туда с евангелизацией. Организовали несколько человек из Эстонии, основная группа была с Ленинграда. Я помню, мы поехали туда. У меня был автобус «Мерседес», у Гены Ефремова был автобусик «Тойота» поменьше такой. И вот мы, человек, наверное, 15 нас, я не помню сколько, приехали туда. Это очень далеко относительно, по северным дорогам. Мы приехали туда, в незнакомый нам город, и решили там евангелизировать. Ну, с чего начать и как? Мы всю дорогу молились, мы перед этим пост назначили. И думали, как же нас Бог поведет. Когда мы приехали и сразу там зашли куда-то в какую-то организацию, не помню, говорим, где можно остановиться, обратитесь туда, туда нас направили и дали на место, место нам дали в какой-то гимназии, как они говорили, ну школа какая-то. Там никто не учился в это время, это было лето. И мы там расположились, достали, все, собираемся, как устраиваться. И вдруг смотрим, подъезжают на мотоциклах несколько ребят молодых, 90-е годы, не забудьте, понятно, какие ребята приехали. И посмотрели так, ага, так и так, значит, куда, что вы, как. Ну, мы говорим, мы верующие, мы хотим о Боге рассказать, приехали. Угу. Вот, и один, стоят так между собой, говорят, ну, какой заберем автобус? Вот этот белый Мерседес или эту Тойоту? Он говорит, мне больше Тойота нравится. Он говорит, да я думаю, Мерседес, он поновее. А мы стоим, знаете, нас делят уже, а мы стоим. Некоторые наши сестры уже испугались, что сейчас будет. Мы тоже напряглись. Вот. И они так толкуют, давайте там то и то, то. В общем, потом я говорю, ребята, в чем дело? Что за разговор? Они, ну, твое мнение вообще не интересно никому. Мы решим, мы сделаем. Я говорю, давайте сюда главного вашего старшего, мы поговорим. Ах, уж старшим поговорили, сейчас поговоришь, рад не будешь. Уехали, приезжают еще на мотоциклах и старший на машине, на «Жигулях». Это старший. Да, Мерседес еще не было. Приехал, выходит, ну, видно, что отсидевший, пожилой уже человек, золотые зубы, весь в наколках. Я много заключенных видел, хоть не сидел, но мы же на свидание ездили к папе, насмотрелись тех заключенных в толпе, их сразу видно. Выходит такой, сухощавый такой, уже лет уже под 70 ему, но еще бодренький такой. Да, кто, откуда и что? Мы ему объясняем, что мы приехали говорить о Боге, мы верующие люди. Верующие? Сейчас мы узнаем, какие вы верующие. Вокруг него вся его братва это. Сейчас узнаем, какие мы верующие. Бойко, знаешь? Я говорю, Николай Ерофеевич, конечно, знаю. Коля, да, Коля. Откуда ты его знаешь? Я говорю, ну мы же верующие, баптисты, и он, это друг моего папы, я лично его знаю. Хорошо знаю. Ничего себе. Он говорит, я сидел с этим человеком в тюрьме. Это святой человек. Это настоящий святой. Я говорю, ну тогда и мы вроде как святые, потому что мы братья. Мы братья, мы вместе служим Богу, трудимся, любим Бога и поем, и славим Его. И у кого-то как раз оказался с собой, ну, журналы возили с собой, «Вестник истины», а там шли статьи разных братьев, и Забойко, и фотографии. И кто-то шустрый такой побежал и приносит, и сует мне этот журнал. Я говорю, вот он, Бойко. И несут журнал следующий, показывают. Минников. Я говорю, а вот Минников, а вот мой паспорт. Видите, это мой папа, это Бойко. Вот в одном журнале они братья, они друзья. Точно, точно. Так, все, какие у вас планы? Как вам устраиваться? Я говорю, ну пока вот здесь так определились, не знаем как. Как вы хотите здесь говорить о Боге? Мы говорим, мы бы хотели собрать людей где-нибудь, дело с клуб какой-то или что-то. Он двоим говорит, так, бежи договорись с клубом. Когда вам надо? Мы говорим, завтра. На завтра в клубе, скажи, что я сказал. А вы все остальные, бегом по городу и собирайте всех, чтобы завтра все были... К скольки? Я говорю, ну там мы назначили, чтобы все, весь город был там. Знаете, мы вообще, мы шокированы были. Друзья, вот что значит имя христианина, верного Богу. Представьте, ему сказал, Бойко, я с ним сидел, он прикрывался. Он только говорил, что он верующий. И вы такие же. Мы бы не уехали оттуда, наверное. Мало того, мы, конечно, взяли тоже усиление, у нас колоночка была, на крышу поставили, ездим, там микрорайончик, приглашаем всех, эти на мотоциклах встречают нам. Мы там позвали, мы там, здесь мы уже были, туда не езжайте. Они, ну, у них, наверное, больше успеха было. Они сказали, не приди, попробуй. И народ пошел. Знаете, и в этот день собрался весь зал, был, вот такой зал, не меньше, вот очень похож на этот зал, битком был забит зал. Мы же испугались, 90-е годы, люди, знаете, только вот начинали о Боге что-то слышать, искать какие-то, вот о Боге что-то узнать. И когда мы собрались, мы даже немножко смутились, мы даже не готовы были к такому стечению людей. Знаете, когда началось служение, я помню, как одна, мы пели, говорили о Боге, я смотрю, одна довольно молодая женщина берет мальчика и девочку, 4 и 6 лет где-то так, и за руки и навстречу сюда заходит. Дети не боятся, не знают, там сопротивляются, хочет, она заводит сюда. Встала с ними, все замерли. Она долго не могла ничего сказать. Потом говорит, я вам сейчас расскажу историю одну. У меня, говорит, мужа, когда он работал на лесоповале, убило деревом. Его похоронило. Я осталась без денег, без существования. Я не знаю, как дальше жить. Я решила, что жить невозможно, и что оставлю своим детям. Я решила покончить жизнью своей и детей. Я, говорит, вчера закрыла все окна, открыла газ и уложила детей спать. И сама легла, чтобы угореть. А потом мне мысль появляется, пойду еще раз по городу пройду, в котором я родилась и выросла, посмотрю на этот город и попрощаюсь с ним. Я, говорит, открыла быстро окна, проветрила, дети еще спали, и я пошла по городу и слышу ваше приглашение. Я пришла сюда. Она обняла детей, говорит, детки, простите, я вас вчера убить хотела. Я вчера, они дети не испугались, не поймут, что мама обняла. Я убить вас вчера хотела. Я узнала, что есть Христос. Я не случайно вчера пошла в город. Я хочу изменить свою жизнь. Помолитесь за меня, пусть Бог даст мне силы. У меня полное отчаяние. Интересно было то, это тоже как знак Божий. Я говорю, как вас звать? Она говорит, Вера. Дай Бог оправдать ваше имя. Выходит другая женщина, плачет. Вернее, они как две подруги, одна след за другой. Помолились с ними, как звать? Она говорит, Надя. Я говорю, а ты не Люба? Люба. Я говорю, друзья, разве это совпадение? Вера, надежда, любовь, начало церкви. Сегодня там есть большая уже довольно, я вот Гена спрашивал, больше 120 человек церковь в Лисицке. И многие, которые покаялись тогда. Имя человека, который открыл возможность проповеди Евангелия. Это все делал Бог. Его стоило назвать. Имя, которое свидетель был еще там, в тюрьме, Бойко. Это было как пароль, это было спасение для нас и для многих людей. Только назвали, все, вопросов нет. Друзья, вот такая вера. Что сегодня люди скажут, когда произнесут наше имя им кто-то? Этот. Кто этот? И ты с ним ходишь вместе, и ты ему веришь? Или наоборот скажут, ну если это этот, да, я тоже туда пойду. Друзья, мы показываем Христа. Наши родители сумели это сделать. Насколько сумеем это делать мы? Я вот сказал о том, друзья, что наши мамы и папы очень много пели. Ну, у вас тоже пели родители? Любили петь? Нет у кого? Ну вот, понимаете, у всех, правда. Вот, я не забуду, вот братья едут, я помню, один раз ехали в машине, братья, по Краснодарскому краю, и, по-моему, брат Кабыш, я не помню, говорит: знаете, брат, сейчас будем петь, вот пост останавливать будут, ГАИ, а кто-то там, знаешь, на нелегальном, знаете, был, он говорит: будем петь, и они поют, проезжают мимо поста, их не останавливают, а потом вдруг за ними вдогонку и останавливают. Так, документы, ну, водителя проверили. Пьяные есть? Нет. А что вы пели, орали в машине, ехали? Вы что, пьяные были? Понимаете, и так смеялись братья. Говорят: ну надо же, смотри, нас наоборот. Они говорят: мы верующие, хотите, мы вам сейчас споем? Не надо, езжайте, все. Но вообще-то, знаете, пение – это великое благословение. И вот в пениях рождались вот такие гимны, как «Привет вам, Христу, цветущее племя». В тюрьмах рождались эти песни. Или «Закат обогрелся кровавой зарей», многие другие. Они рождались в тюрьмах у людей, у наших братьев, сестер, у наших отцов. И я, когда приехал один из последних раз, я всегда это замечал, но это было что-то особенное. К папе, к моему, уже недолго до смерти, и он сидел вот так, опустивши голову, он любит так вот посидеть, и потом начал петь. Он начал петь одну песню. Эту песню сегодня почти никто не знает, с молодежи. Я бываю на многих больших общениях, вот я вам показывал один кадр, в больших церквах. Там такие хора по 120, по 140 человек, все в одной одежде. Там дирижер только взмахнет, и хор поет. Но то, что я слышал, пение моего папы в комнате на кровати, это было прекраснее. Да, не тот голос, где-то не в ту ноту, но это пение от души. Это сильнейшее пение было. И это пение забыть невозможно. Как наши родители умели славить Бога от всего сердца. Я сейчас вам спою одну песню. Как раз ту песню, которую папа пел. Сегодня много, говорят, много хороших новых песен. Не знаю. Может, я устаревший человек. Я немного их встречаю, хороших песен сегодня. Я бы назвал песенки просто. Можно спеть, конечно, между первым блюдом и вторым где-то что-то. А может, лучше и не петь некоторые вообще. Но когда запоют вот эти фундаментальные, выстраданные, выплаканные, рожденные песни, почему сильны послания? Они многие в вузах писались, апостолом Павлом. Многие песни наших братьев там же написаны были. И на одном большом общении, где было собрано, наверное, около 1500 человек, я проповедовал там, но я никогда этого не делал раньше, на таких общениях. А тут я вышел и говорю: я вам сейчас спою одну песню. Я вот эту песню начал петь, которую вам сейчас попробую спеть. Знаете, когда я ее пел, всегда мы думаем, что на современной молодежи это не надо. Они любят другие песни. Но я думаю, спою. Но у меня голос-то не особенный. Я, может, не полутоню, но я не певец. Знаете, когда я пел эту песню, весь зал встал. Никогда не вставали. От какой современной песни можно встать? Если только выйти из собрания. Весь зал встал, молодежи, 1500 в Америке, которые, казалось, ничего о страданиях не хотят знать и слышать о том времени, не знают. Они стоя стояли, у многих были слезы на глазах. Я понял, что это песни. Друзья, не забывайте эти песни. Я рад, что у нас в церкви, где Павел, мы каждый вторник эти песни старинные, Павел берет гитару, мы по вторникам собираемся, почти все церкви, у нас беседы проходят, и мы вначале поем эти песни. И воскресенье у нас, вот я последнее воскресенье, которое был, мы пели 4 песни, и все вот эти вот песни, сильные, фундаментальные, духовные. Я не хочу сказать, что нет и современных песен. Есть, да, но их не так много, и немножко они отстают по своему смыслу и силе. Так что вот эту песню, которую я слушал со слезами, я не забуду никогда, как пел папа, и мне казалось, это лучшее пение, которое я когда-либо слышал. А голос срывался, он даже не мог до конца допеть строчку. Срывался голос, он полутонил, он терялся. Но это было пение, это было пение. Попробую спеть. Только немного нам осталось еще идти по узким тернистым тропам и бремя Христа нести. Если вели сам он, пока еще силы есть, трудиться с ним крест носил он, с Голгофы не трудно несть, только немного дней осталось трудиться. Славе пребудем.